Глава 2. Ольга Романова не спеша шла по длинному мраморному коридору дворца, и цокот ее каблучков эхом отражался от стен. В последнее время она все чаще была в раздумьях по поводу событий в стране. Мало того, что Питерский институт перестал существовать, так еще и на севере волнение. Хотя по этому поводу можно не переживать. Там есть кому защитить людей, но все же. Еще из Китая поступают редкие отчеты от Кутузова. В Угушине. Сложность поиска зацепок. Но все же Сергей Михайлович что-то донарыл. Собственно, как и Нахимов. Конечно, многие чиновники и политическая верхушка сильно удивилась, когда генерал армии империи и адмирал флота неожиданно уехали в отпуск. Ольга говорила супругу, что это выглядит нисколько не подозрительно, но же в СМИ сразу вышли две новости. Генерал уехал на праздник по приглашению, а адмирала на свадьбу в другу. Просто совпадение. К тому же был еще ряд проблем внутри государства. Но сейчас она хотела просто поболтать с мужем. Два гвардейца открыли узорчатые двери и отдали честь пропускать царицу в крыло царя. По правую руку простирались панорамные окна в три яруса, открытые настежь. Теплый ветерок гулял по этой части огромного зала, создавая прохладу. Царица Ольга прошла за трон и открыла еще одну дверь, где по красной ковровой дорожке попала в маленький, по меркам дворца, кабинет. Царь Петр лежал на своем излюбленном кожаном старом диване и читал отчеты СБ и разведки. Судя по сосредоточенному лицу, информация была не самого лучшего характера. Ведь опять ты разлегся на этом старье. Спину защемит, кто будет исправлять. Точнее, чем? Самосвалом? Или строительным краном, как в прошлый раз? Чехов сейчас не в столице. Она подошла к столу, села на край, и так как в помещении не было посторонних, сняла неудобные туфли и осталась босой. Нормально все? Он посмотрел на нее поверх бумаг. На столе папка. «Знакомься и скажи, что думаешь». Она взяла папку и вдумчиво прочитала. Хаим интересно, конечно, но она отложила папку. Разве Северная империя на такое способна? У них свои проблемы с Арктикой. Возможно, и способны. Мы долго думали, что они варвары, застрявшие в прошлом. По крайней мере, 50 лет назад, когда я там был, все оставалось по меркам 500-летней давности. Но на фотографиях такие технологии, которых даже у нас нет, она пристально посмотрела на мужа. Или есть. Делайте. Есть только прототипы. Но как северянам удалось их воссоздать? У меня пока нет ответа, честно сказал он, разведя руками. У тебя есть план? Конечно, улыбнулся он. Послал туда Сашу Есенина. Слышала, он взял того паренька с универсиады, она пощелкала пальцами, припоминая фамилию. Кузнецов, подсказал царь. Надеюсь, он хоть наполовину такой же сильный, как его однофамилец. Он не однофамилец, многозначительно сказал Петр. Надо же. Удивилась царица и подошла к маленькому окошку. Кстати, слышал, что вчера в Широкого было. Ты про нападение на наших князей. Улыбнулся Петр и отложил бумаги в сторону. Мне же передали, что это сын Фанерова. Ему сообщили. Да, он уже звонил мне утром. Царица Ольга на цыпочках подошла к дивану и села рядом с мужем. Дай угадаю. Мой сын сам справится с кучкой каких-то охламонов. Если же убьют, значит он был слаб. Она спродировала грубый мужской голос. А почти так и было, кивнул Петр и потер переносицу. Знаешь, давай вечером поужинаем вместе. Прости, но у меня дирижабы во Владивостоке. Ее муж не так часто предлагал провести вечер вместе. Но и отменить поездку она уже не могла. Было задействовано много людей, и ему не хотелось их подставлять. Да хорошо, без проблем, немного поник Петр и снова схватил папку. Но царица не ускользнула выражение мужа. И она постаралась его приободрить, чмокнув щеку и губы. Постепенно поцелуи становились горячие. «Оля, ты что, хочешь еще одного наследника?» Прищурился царь, обнимая жену за талию. «Поговорим об этом, когда вернусь из поездки», — хихикнула она словно школьница и одним движением выскользнула из объятий. «Ах ты, чертовка!» Посмеялся царь Петр и шлепнул Ольгу по упругому заду. «Все, дорогой, прости, не буду отвлекать, пойду собираться». Нацепив каблучки, поспешила она на выход. И чего заходила, пробубнил Перт. Он закрыл папку, встал с дивана и прошел к столу. Там нажал нужные кнопки и открыл секретный ящик. Щелчок пальцами. И вокруг царя образовался непроницаемый темный кокон, который не пропускал внутрь ни звуков, ни предметов. Аккуратно достав потрепанную папку, он положил на стол. На ней каллиграфическим почерком в старорусской манере письма было выведено. Личная охрана Петра Петровича Романова 20 человек. Засунув все документы внутрь, царь закрыл папку и аккуратно сложил все обратно. Щелчок пальцами, и непроницаемый кокон распался. Даже после смерти ты продолжаешь выполнять мой приказ. Балатут его личный мобильник нарушил общую тишину. Да, Катенька, слушаю. Невозмутимо ответил царь. Папа, я тоже хочу с Сашей на север. Там и Айседора будет, закричала младшая дочь. И что? Катя, Саша задание лично от меня, сурово сказал он. Это тебе не экскурсия, куда можно напроситься. Прости. Мне бы хотелось, как брат с сестрой, я тебе потом покажу, сколько они отчетов пишут. Миг желания пропадет. Непроизвольно улыбнулся он. А мне кажется, у тебя были дела в Риге. Какой ты противный, недовольно фыркнула Катя. Но если они будут поблизости, я же могу с ними увидеться. Если будут поблизости, кивнул Петр. Обожаю тебя, все, целую, пока. И тут же она положила трубку. Давненько я не катался в люльке мотоцикла. Наверное, с детства, когда отец возил нас с мамой на дачу. Незабываемые ощущения. Саша сказал, что план действий расскажет на борту. Не став вдаваться в подробности, я решил просто немного расслабиться. Долго не думая, Саша достал буквально из воздуха какую-то бутылку с мутной жидкостью и отпил. Уверен, что тебя не вырубит это пойло. Поинтересовался я, когда мы очередной раз повернулись от несущейся на нас фуры. Да чего? Все супер. Прыгнул он и продолжал вести мотоцикл одной рукой. Я бы волновался, если бы не мог контролировать ситуацию, но это было не так. Лора уже взломала систему управления мотоциклом, сканировала дорогу через болванчика и следила за обстановкой. Хотя для Есенина это просто развлечение. Мне казалось, что наша поездка будет немного не такой. «Знаешь, что я думаю?» – сказал Есенин. «Тебе нужен байк. Это чертовски хорошая идея, но где мы его возьмем в диком лесу? Уж не знаю, совпадение или карты так удачно легли, но он попал в самую точку. Мотоцикл мне хотелось звездки. Это да, за пара», – пробубнил Александр. «Я бы хотел отстегнуть эту люльку нахня. Думаешь, мне нравится трястись в этом корыте? Но вот кому было точно весело. Так это моему будущему, рыжему стихийному бедствию». Кицуни уперся задними лапами мне в колени, передними вцепился в ручку и с высунутым языком издавал радостные крики. Хоть он мелкий, но звуки кицуни издавал жутковатые. В детстве нам с дедом в лесу удалось услышать подобное. В 3 километрах есть кафе. Можем прикусить, сказал Саша, отхлебнув еще немного. А то у меня еды нет. Вообще, удивился я, хотя у самого была только сумка с вещами да 2 меча. Думаю, и твой оботус хочет перекусить, кивнул Есенин на кицуню, проигнорировав мой вопрос. Кстати, как его? Кицуня не звучит не по-ракерски. На время поездки будет Fox Kids или просто Fox. Смотрю, оригинальность из тебя просто пред. Улыбнулся я. Да кто я, даже не против, пусть называет его Fox. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не уничтожило половину города. В 3 километрах есть кафешка. Там перекусил, сказал я, ткнув поворот. Откуда узнал? Глядя вперед, спросил Саша. Ты поверишь, если я скажу, что от верблюда? Ха-ха-ха. А я не предугадал, что взял тебя, откинулся Есенин назад, а закончив веселиться, посмотрел на меня серьезным взглядом. Но шутка дурацкая. Давай будем считать, что я знаю местность. Отмахнулся я и поправил маленький шлем на кицуне-то есть на Фоксе. После пары извилистых поворотов мы выехали к придорожной забегаловке «Крученая борода». У входа стояли несколько неплохих чоперов. Они немного отличались от тех, что в моем мире, но в целом система управления та же. Даже забавно. Мы припарковались в один ряд с остальными. Думаю, для маскировки сойдет. Саша достал из кармана маркер и пару раз прочертил по лицу, имитируя грязь. Нацепил очки, чтобы не светиться, а на голову повязал бандану. Ну, чистый рокер. Я ограничился очками на лбу и опустил платок на шею. Из кафе громыхал металл, кто-то хохотал. Эх, навевает воспоминания, ухмыльнулся Есенин, хлопнул в ладоши и пошел внутрь. Постараемся не светиться, ладно. Обещал отцу, пока не прибудем на место. Без проблем. Вопрос только к тебе. Ой, да и я кремен. Махнул он рукой и скрылся за порогом. Прикрыв мечи вещами и закрыв крышкой на замок, я пошел за своим напарником. Кицунь унес в руках. Внутри было примерно так, как я и представлял. В углу стоял видавший лучшие времена музыкальный аппарат на пластинках. Все стены увешаны рогами, нашивками, значками, мотоциклетными выхлопными трубами, касками и прочим байкерским хламом. В центре длинная барная стойка с бородатым барменом в придачу. У окон стояли столы на одной ножке, у противоположной стены кабинки с мягкими диванчиками. Главным украшением зала был бильярдный стол с дырявым сукном. Народу не сказать, что много. Но десяток байкеров стояли кружком и соревновались в армрестлинге, то в скоростном попивании пива и в других увеселительных забавах, которая обычному смертному недоступна. В дальнем углу сидела парочка, а за барной стойкой разместились еще три байкера. Когда мы зашли, хлопнув дверью, на нас обернулись недовольные морды посетителей. Мы подошли к стойке, и Саша заказал кружку пива. Он, конечно, мощный маг, но понижаясь градус, фыркнул Лора. Чувствую, люльку сегодня займет другой человек. Ага, только я не знаю, куда ехать. Он же не сказал, ответил я. Поставив на соседнее кресло лисенка, я обратился к бармену. Того же, что и этому гражданину, кивнул я на Сашу. Сию минуту, сэр, ответил бармен. Эффектно прокрутил в руке стакан и приставил к кранику. Я вашего, он посмотрел на зверька в каске, приятия пару яблок, любого мяса и молоко. Еще один кивок, и он удалился в подсобку. Расскажешь, наконец, план? Спросил я Сашу, который уже почти выпил кружку. Он не спеша убрал ее, рыгнул погромче, чем привлек внимание соревнующихся байкеров, и вытер рот. Ох, хорошо, зачем-то занюхал рукавом. Но сейчас не время, только на месте. Ну окей, смирился я. Нахрена мы едем на мотоцикле? Есенин удивленно посмотрел на меня. А что, ты можешь двигаться со скоростью звука? Нет, пока нет. Поэтому мы едем на мотоцикле. Пожал он плечами и допил кружку. Еще хочу. Когда бармен принес лисенку, еду и молоко, мы заказали еще по пиву и прошли за свободный стол у окна. Недалеко от байкеров. Пока Есенин наслаждался запахом свободы и бунтарства, я достал брошюру и решил еще раз прочесть. Че, это он? Ботинок обучил, как улыбнулся он. Я и забыл про нее. Звездочет дал тебе. Ага, только ничего не понятно, ткнул я в брошюру. Например, этот пункт. Замдиректора сказал, что ты поможешь, если будут вопросы. Станешь настоящим рокером. Дам подсказку по любому пункту, улыбнулся Есенин. Я только приподнял бровь. Вот, значит как. Можно его и послать на три веселые. Но я решил уточнить. Это как же? Есенин спустил очки на нос, подмигнул и повернулся к шумной компании мужиков. «Эй, кожаная, а можно чуть убавить громкость?» Бармен замер с бокалом на полпути к крану с пивом. Парочка в углу замолкла и уставилась на нас. «Это кто такой нежный?» «Вот он!» — ткнул в меня пальцем Есенин. Вокруг нас столпилась толпа бородатых мужиков. Звучит странно, но к черту. А в лицо сказать слабо, пацан. Вышел вперед самый здоровый и наклонился ко мне. «Вов, какое пивное омбре! Но раз мы рокеры, то будем ими до конца!» И кажется, у меня появился план. Я говорю, ваши куриные лапки выглядят смехотворно, оскалился я. Забавно наблюдать за такими нас, дружно окатили смехом. А ты только на словах такой герой. Или очко играет с нами побороться? Спросил бородатый субъект. Я окинул их пренебрежительным взглядом. Сразу видно, кто из них силен, кто слаб, а у кого магия силового типа. Но даже не на уровне Арнольда. Хотя почему даже здоровяк уж точно всех бы уложил от нулевой. Лора вывела мне парочку отчетов по плану здания. Казалось, что на заднем дворе была небольшая стройка. Скорее всего, расширялись. Странное предположение, что у меня играет очко, когда именно вы подошли толпой, хмыкнул я. Саша с интересом наблюдал, попивая из кружки. Лисенок вообще не отвлекался от тарелки с мясом. Понимал, что никакой опасности нет. Я достал из кармана 100 рублей и с хлопком положил на стол. Как насчет этого? Снисходительно сказал я. Ха, пацан-то шарит. Дожал самый здоровый. Эй, дырчик, проверь пацана. Мы расчистили стол, и этот самый дырчик поставил локоть на столешницу. То же самое сделал и я. Саша держал лисенка в одной руке, второй пил пиво. Мы с Фоксом за тебя, зарычал он. Эй, бульдозер, мы готовы, усмехнулся мой соперник. Здоровяк одной рукой накрыл две наши. Надеюсь, пацан, тебе не надо объяснять правила. Улыбнулся он. Моим ответом было многозначительное молчание. Он резко убрал руку, и дырчик моментально включился в работу. Не скажу, что мне было тяжело. Что-то между битвой с 5-летним ребенком и 100-летней старушкой. Противник настолько напрягся, что на его лбу выступили вены. Ну ты бы хоть притворился для приличия. Лора стояла с дырчиком и скучающе смотрела по сторонам. Ничего интересного. Следующий сжала кулак и опустила большой палец вниз. И я медленно опустил руку к столу. Байкеры загудели, освистывая приятеля. Пошел отсюда, немощь опихнул дырчика новый соперник, чуть крупнее. Я мотор. Ага, все равно, я поставил локоть на стол. Может, повысим ставки? На стол легли две струблевые бумажки. Толпа зашумела. Причем Саша с Лисенком тоже орали вместе со всеми. Еще один повержен. Потом еще и еще. К финальному боссу-бульдозеру я подошел с неплохой суммой в кармане. «Пацан, ты, конечно, силен, но все же рано тебе с большими дядями спорить», — усмехнулся местный чемпион. Он положил на стол пачку струблевых мятых банкнот. «Думаешь, после прошлых выигрышей мне теперь это интересно?» — удивился я. «Может, поставишь свой байк?» «Ха, а ты не раскатал губу, пацан. Рано тебе на таких гонять», — ухмыльнулся байкер. «У тебя очко играет». Уу, загудел у меня за спиной Есенин. Его крик подхватили остальные. «А ну, заткнулись!» — рявкнул бульдозер. «Ладно, пацан, ты сам напросился. Выкладывай свои ключи». Я повернулся с протянутой рукой к Саше. «Мы так не договаривались», — замотал он головой. «Ты меня в это впутал? Где твой дух свободы и бунтарства? Эх, сегодня я был в ударе». Есенин недолго смотрел мне в глаза, и в конце концов на его лице медленно расплылась улыбка. «Миша, ты крейзи!» И дал мне ключи от мотоцикла. Я уравнял ставки. Мы сцепили руки, и на этот старт нам дал Саша. «Готовы!» – громко сказал он. Мы с бульдозером кивнули, резко оторвав руку, мы оба напряглись. Ну как оба, я уже знал, что он напитал себя энергией до отказа. Он даже мог раздавить мою ладонь, если бы я был обычным человеком. Но, что первый поединок, что последний, все одно. Это были не настоящие маги-истребители, и даже не профессиональные маги. Бульдозер наверняка был в услужении у кого-то, кто обучил его основам, но не более. Да и энергия у него уходила уйма. Он быстро вспотел, а в глазах появился страх, что он может лишиться своего железного коня. А я просто держал руку в одном положении. «Не издевайся», — шепнула Лора. Вот только он окончательно сдался и взялся за мою кисть двумя руками. «Ой, дурак», — прошептала Лора, прикрывая глаза. Конечно, я продолжал сидеть как вкопанный. Рука даже не дернулась. Энергия идеально течет по каналам. Мышцы справляются и работают меньше, чем на 5%. В конечном счете у него закончилась энергия, и он опустил обе руки. Я же говорил легко, я хотел взять два комплекта ключей, но бульдозер схватил свои и убрал в карман. «Ладно, парень, побаловались, и хватит валить лучше отсюда». Буркнул он, надевая костет. «Иначе мы ваш байк тоже заберем». Я скосил глаза на Сашу. Тот вел себя так, словно сидел в кинотеатре и смотрел занимательный фильм. Он пожал плечами и продолжил наблюдать. «Ни хрена!» Я протянул руку. «Ключи от байка. Парни, давайте его на задний двор. Там много арматуры», — бульдозер кивнул на Сашу. «И этого заодно». «Ладно, их право». Мы не стали сопротивляться и прошли на задний двор. Через несколько минут после того, как компания увела двух молодых парней, бармен Марат подумал, что ему опять придется просить товарища забрать пару тей. Но время шло, а никто не возвращался. Послышались крики и мужской визг. Марат не спеша вытер бокал досуха и решил проверить, что же там происходит. Когда он вышел на задний двор, то опешил. На земле лежали его постоянные клиенты, все в крови. Кто-то еще стонал от боли, кто-то потерял сознание. Паренек, который только недавно опустил всех мужиков, наклонился к бульдозеру с вытянутой рукой. «Ключи!» – спокойным голосом потребовал он свой приз и получил его. «Умей проигрывать!» – и влепил пощечину бульдозеру. Марат не сильно удивился драке и сказал: «Интересно, у вас шпага, сэр?» «Это арматура!»